и Барретт убил его, а потом инсценировал похищение, чтобы выудить у Сирены деньги. Да, это было вполне вероятно. Потом мои мысли перенеслись на Маршленда. Был ли он связан с этим похищением или нет? Предположим, Суоки обнаружил, что Дедрик занимается контрабандой, и доложил об этом хозяину. Это была любопытная ситуация. Четвертая в мире богатейшая женщина вышла замуж за контрабандиста наркотиками. Разумеется, Маршленд пошел бы на все, чтобы избавить дочь от подобной рекламы. Он вполне мог нанять кого-нибудь, чтобы устранить Дедрика. Возможно, идея инсценированного киднаппинга принадлежит ему, а не Барретту. Исходя из известных мне фактов, следовало, что труп Дедрика покоится где-нибудь на территории Оушен-Энда. Никому в голову не взбредет искать его там. Так, так, какое же отношение ко всему этому имеет Мэри Джером? Кто она? Очевидно, Маршленду не составляло особого труда найти ее. Но как это ему удалось? И зачем он ездил к ней? Почему после разговора с ней она срочно покинула отель? Я провел рукой по усталому, разгоряченному лицу и сказал себе: «Ах, к черту все, к черту!» Я понимал, что приближаюсь к решению задачи, но мне не хватало информации. Как же мне вести себя с Маршлиндом? Я понимал, что справиться с ним будет нелегко. Единственный выход для меня — быть с ним жестким. Он не сможет отрицать того, что он был в бич-отеле. Портье в любой момент сможет опознать его. Ему придется признаться, если не мне, то Брэндону. Солнце заходило, когда я подъехал к Оушен-Энд. Около входа, как и в прошлые визиты сюда, стоял большой кадиллак. Садовники-китайцы меланхолично трудились над клумбой с розами, выпалывая сорняки. Вдалеке, на фоне вечереющего неба, стояли неподвижные фламинго. Ни они, ни садовники не обратили на меня никакого внимания. Поднявшись на террасу, я надавил на кнопку звонка. Дверь открыл Ведлок. Увидев меня, он неодобрительно поднял брови. «Хеллоу», — сказал я, — «мне хотелось бы поговорить с мистером Маршлендом. Передайте ему это, пожалуйста». «Войдите, мистер Мэллори». Он отошел в сторону. «Я не уверен, дома ли мистер Маршленд». Я прошел в прохладный холл, снял шляпу и сказал: «Паролем будет слово «бич-отель». «Бич-отель, да-да». Мы прошли в гостиную. «Как чувствует себя миссис Дедрик?» — спросил я. «Я слышал, ей не здоровится». Я оглядел комнату. Мне показалось, что я в ней не был целую вечность. Я снова вышел на террасу и взглянул на балкон, где сидела в ту ночь Сирена, оплакивая мужа. Теперь там никого не было. Я вернулся в гостиную и уселся в удобное кресло. У меня сегодня был напряженный день. Я чувствовал себя усталым, так как слишком много волнений выпало на мою долю. Я закурил сигарету и выпустил в потолок струю дыма. Комнату наполнил сильный аромат душистого горошка в большой вазе. Этот запах убивал меня. Минут через 10 я услышал шаги на лестнице. В комнату вошла Сирена Дедрик. Она была в простом платье из розового полотна и с розой в волосах.